Ольга Северская. «Говорим, не заговариваясь». Читает автор. Ну и вначале несколько слов от него, то есть от меня. Родной язык нам должен быть главную основу и общей нашей образованности и образования каждого из нас. Эту мысль Петра Андреевича Вяземского стоит принять как руководство к действию. В книге, которую вы сейчас слушаете, хочется поговорить об ошибкоопасных областях русского языка. Во-первых, есть множество слов, непростых в употреблении, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Например, надевая сапоги, кроссовки или кеды, укладывая в чемоданы пары носков, чулок и джинсы, отправляясь в отпуск за границу или за город, или же болея, по правде, ходя к врачам, выполняя их предписания и получая документы о временной нетрудоспособности, или справки, и понарошку, за две прекрасные или две прекрасных команды, наблюдая за ходом матча по телевизору, который многие упрямо называют телеком, или приводя в порядок, убирая свое жилище, стеля простыню и взбивая подушку. Даже чашечку чая и кофе теперь нельзя выпить, не задумавшись, а правильно ли это будет. Есть случаи, когда норма определена жестко, но иногда допустимы вольности. Во-вторых, есть слова, которые звучат очень похоже. А значит, либо совсем разные, как олигарх и аллигатор, шоры и шторы, либо отличаются оттенками значения, как патронаж и патронат, самодостаточность и самодовольство. В их употреблении ошибок хоть отбавляй. В-третьих, норма есть во фразеологии. Постараемся объяснить, почему не стоит путать ломаный грош с выеденным яйцом, превращая их в ломанное яйцо. А заодно и подумаем, когда можно играть с фразеологизмами, а когда стоит быть серьезнее. Добавим увлекательные истории о происхождении тех или иных оборотов и даже мемов. Чтобы не зацикливаться на ошибках, обратим внимание и на историю некоторых слов и выражений, на имена и фамилии, на завтрак, обед и ужин, освоим самолеты, пароходы и паровозы, побываем в 39-м царстве, 30-м государстве, где нас ждет царь-государь, заглянем даже в шпаргалки. И всерьез задумаемся, есть ли хвосты у прохвостов и прихвостней. В работе над книгой были отчасти использованы материалы программы «Говорим по-русски», которую я вела на радио «Эхо Москвы» сначала 18 лет вместе с Мариной Королевой, а потом еще 5 с Оксаной Пашиной, а также моих телеопытов на каналах НТВ, «Бибигон» и «Карусель» в сотрудничестве с компанией «Пилот ТВ». Некоторые истории о словах-двойняшках и образных выражениях были опубликованы в газете «Русский язык». Но нового добавилось много. И новых слов, и новых смыслов. Ольга Северская, филолог и журналист.